Глава 31. Радмила. После звонка мужу я хожу по комнате, как зверь в клетке, и не нахожу себе места. Каждое движение отдается тяжестью в груди, сковывая дыхание, словно воздух здесь стал гуще. Мой взгляд раз за разом падает на часы. Стрелки ползут так медленно, будто время решило испытать меня на прочность. Но я трусливо готова сдаться. Баха сказал, что все под контролем. Говорил очень уверенно. Но я знаю, что он не всегда говорит правду, особенно когда пытается защитить меня, оградить от боли и хаоса, которые нас окружают. Сейчас это невозможно, я сама уже в этом хаосе, эта боль стала частью меня. Мои ладони сами собой сжимаются в кулаки, ногти впиваются в нежную кожу. Голова идет кругом от нескончаемого потока мыслей. Я пытаюсь повторять себе, что все будет хорошо, но прошлое подкрадывается, как холодная тень, которую невозможно стряхнуть, сколько бы я ни старалась. Прижимаюсь лбом к прохладному стеклу и прикрываю глаза, позволяя воспоминаниям захватить меня. Помню, как сижу в темной комнате, уткнувшись лицом в ладони. Мы так надеялись, что в этот раз все получилось, но... И еще один выкидыш, еще одна потеря. Живот ломит от боли, а душу от пустоты. Я не знаю, как сказать Бахе, не знаю, как смотреть ему в глаза. Тогда мне показалось, что это конец. Всему. Браку, семье, жизни. Секундная слабость едва не стала роковой для нас с Бахой. Я была на грани, уничтожена и обескровлена. Но ведь кто-то же знал, что именно в этот момент я слишком уязвима, чтобы защищаться, и этот кто-то подстроил все вокруг нас. Мурат? Больше-то и некому. Но зачем? Должна быть причина. Звук шагов в коридоре выдергивает меня из цепких лап тревоги. Ярина появляется в дверях, ее взгляд полон заботы, словно она пытается успокоить меня своим присутствием. «Ты уверена, что все в порядке?» Ее голос мягкий, будто она пытается собрать меня из осколков. «Не знаю». Честно отвечаю, прижимая руки к груди. «Это из-за Бахи? Я просто боюсь, что он не вернется». Шепчу я, голос срывается, слезы подступают, но я стараюсь сдержаться. Ярина кладет руку на мое плечо. «Послушай, Рад», — говорит она, — «Баха сильный, он справляется с такими вещами, о которых мы даже не догадываемся. И он любит тебя, ты же это знаешь». Я молчу, но ее слова словно пробиваются сквозь стену моей тревоги. Она права, Баха любит меня. В этом я никогда не сомневалась. И именно поэтому я должна верить в него, несмотря на страх, который разрывает меня изнутри. Яра зовет меня лепить смешные печенья с малышкой Марьям, и я с готовностью соглашаюсь. Хоть как-то отвлечься, переключиться на что-то более позитивное. Когда Баха появляется на пороге, я срываюсь с места и бегу к нему. Обнимаю и утыкаюсь носом в шею, жадно вдыхая родной запах. Все страхи и сомнения растворяются в его присутствии. Глаза мужа усталые, но в них все еще горит тот яростный огонь, который всегда заставлял меня верить в него. В этот момент я понимаю, что он снова победит, как всегда. «Все в порядке», — выдыхает Баха, обнимая меня так крепко, что я едва могу дышать. «Я разобрался с твоим двойником. Это конец. Ее больше не будет в нашей жизни». «Ты уверен?» «Уверен, Рада». Он мягко отстраняет меня, чтобы заглянуть в глаза. «Она больше не угроза. Теперь главное — сосредоточиться на нас». «Узнал, кто за всем стоит?» Пока все стрелки сходятся на Мураде, но я не могу найти мотив. Муж неопределенно пожимает плечами. Скоро все узнаем. А зачем ей нужен был от тебя ребенок? Не унимаюсь я. Не ей, а Мураду. У него спрошу при встрече. Я смотрю на него, пытаясь прочитать в его лице что-то большее, чем слова. Его взгляд тяжелый, но уверенный. И в этот момент я понимаю, он сделает все, чтобы защитить нас. Что ты будешь делать дальше? Спрашиваю я, осторожно отстраняясь. Мы будем распутывать этот клубок, пока не выясним все. Его голос звучит твердо, но в нем проскальзывает забота. Но ты больше не вмешиваешься. Это слишком опасно. Баха! Я тянусь к его руке, сжимаю ее в своей, чтобы он почувствовал мою решимость. Я не могу оставаться в стороне. Мы всегда были партнерами, и я не позволю тебе сражаться одному. Он задерживает взгляд на моих пальцах, сжимающих его ладонь, и вздыхает. «Ты такая упрямая», — говорит он с улыбкой. «Я хочу быть рядом, что бы ни случилось». Его взгляд становится жестче. «Ты понимаешь, чем это может закончиться. Я не хочу тобой рисковать. Я тобой тоже. Отвечаю, не отводя глаз. Поэтому не отступлю. Мой телефон вибрирует на столе, отвлекая от важного разговора. Сообщение. Имя на экране заставляет мой желудок сжаться. От него, от Мурада. Нам нужно встретиться. Если не придешь, кто-то из твоих близких умрет. Я читаю эти слова снова и снова, чувствуя, как внутри все сжимается от страха. «Кто это?» — спрашивает Баха, заметив мое лицо. «Мурат». Голос дрожит, словно я пытаюсь проглотить эти слова, но не могу. Он требует встречи, угрожает всем. Баха медленно берет телефон из моих рук, его глаза превращаются в лед. Я вижу в его взгляде ту ярость, которая всегда была его щитом. Он смотрит на экран, а затем снова на меня. Его лицо становится холодным, как камень. «Ты не пойдешь». Голос его звучит жестко, как раскат грома. «Это ловушка, и я не позволю тебе туда попасть». «Я должна», — говорю я. «Если не пойду, он сделает хуже. Это мой долг». «Нет, Рада». Звериный рык буквально припечатывает меня к полу. «Мы сделаем это вместе, но только на моих условиях. Больше никаких рисков, никаких одиночных действий. Я никогда больше не позволю тебе стать мишенью, слышишь?» «Тогда скажи, как?» Я поднимаю на него глаза. «Скажи, как мы это сделаем вместе, чтобы остановить его?» Он берет меня за плечи, прижимает к себе чуть ближе. «Сначала мы изучим все, что у нас есть. Ты расскажешь все до последней детали. И тогда мы найдем его слабости».